Мы слушали оперу. У нас был культпоход в театр. Всем классом нас повели в театр Народного дома на оперу Дубровской. Было, конечно, очень интересно сидеть в ложе на втором этаже и смотреть, как наполняется людьми большой зал театра, как горят красивые люстры, как настраивается оркестр в яме. И очень неплохо было сосать купленные нам мампасье. Так тогда назывались разноцветные леденцы. А потом начал играть большой оркестр, поднялся громадный занавес, и началось очень странное. Все нормальные люди пели. Мы поняли все, что происходило на сцене. Старый человек, помещик Дубровский, был разорен богатым помещиком Троекуровым. Так бывало при капитализме. Старик очень переживал и умер. А его сын, узнав об этом, стал предводителем разбойников и решил нападать на плохих богатых людей. А сам он притворился французом и придумал себе смешную фамилию Дефорж. И с этой фамилией нанялся учителем к дочке Троекурова по имени Маша. И он полюбил эту Машеньку, то есть хотел на ней жениться. В общем, что это я вам буду рассказывать? Вы все, наверное, читали про это у Пушкина. Это все очень интересно. И про разбойников, и как они подожгли дом, и как Дубровская ограбил Антона Пафнутьевича, а тот говорил: «Я не могу, Дармир в потемках». Но странно то, что все они пели. Даже «пожалуйста» и «спасибо». Ну, каждое слово. И это, оказывается, и называется опера. Ну, в общем, это нам всем понравилось. Особенно мне. А на другой день у нас был урок русского языка. И Елизавета Петровна вызвала меня. «Поляков», — сказала она, — «что такое подлежащее?» И я запел. «Вы меня спросили, что такое подлежащее? Я отвечаю вам». «Ты что, с ума сошел?» — спросила Елизавета Петровна. «Нет, нет», — запел я. «Я просто отвечаю на ваш вопрос». «Что с ним такое?» — спросила Елизавета Петровна, обращаясь к классу. И встал из-за парты Шура Навяжской и тоненьким голосочком пропел: «Он в опере вчера был, вот в чем дело!» И все мальчишки хором поддержали его: «Да-да-да-да!» Ну так вот, что сказала Елизавета Петровна: «Здесь у нас школа, а не опера. Прошу всех певцов выйти из класса». И 8 человек покинули класс. Следующие уроки у нас проходили как драматические спектакли. Мы отвечали на вопросы, и никто не пел.